202. Гуру. Если хотите помочь зашатавшемуся сопутнику, имейте в виду, что придется для этого взять на себя всю тяжесть его сомнений, колебаний и слабостей и преодолеть их в себе. В этом будет заключаться искренняя помощь.